Судя по известным мне фактам из будущего этой вселенной, Ланда Моллари был на удивление твердолобым созданием, способным на какие-то здравые изменения в своем поведении только в том случае, когда эти самые изменения бывали замотивированы прямым попаданием в его головной мозг из чего-то крупнокалиберного, то есть, практически никогда. Лорд Барал, да, короны, после памятного разговора о апгрейде и моих мыслей о развитии в девушках женской логики от обеих НЭК, а от короны в особенности, по сети репликаторов все чаще приходили эмоции неуверенности и некоторой неловкости, они явно пытались самостоятельно осознать и понять, что именно с ними происходит. Я послеживал за процессом краем глаза, но пока что не афишировал свое повышенное внимание и, уж тем более, не собирался как-то вмешиваться, разумеется, пока происходящее не начнет представлять угрозу для них или меня самого. По внешним дипломатическим каналам на ваше имя пришел официальный запрос на встречу, в сообщении Неки чувствовалось некоторое удивление, хотя она усиленно пыталась сохранять профессиональные нотки. Встреча, а вот тут удивился уже и я, официальная, от пси-корпуса, в сопроводительном документе, подписанном помощником директора Дрейком Дженовизе, говорится, что на станцию в ближайшее время прибывает Альфред Бистер. Вас просит, если вы сочтете это возможным, уделить некоторое время для приватной встречи с телепатом в ходе его визита на Вавилон-5. Я задумался. Альфред Бистер был одним из самых неоднозначных представителей корпуса, что по моим личным впечатлениям, что по воспоминаниям о каноне этой вселенной. Я затруднялся дать окончательную оценку этому персонажу, да, с одной стороны, он был первостатейным ублюдком, готовым на любые действия, идущие, по его мнению, на благо пси-корпуса и Земли. С другой же, в отличие от многих иных, у него был характер и были принципы, через которые он старался не переступать при любом повороте событий. Тема встречи известна? Нет. Предполагается, что Альфред Бистер пояснит ее лично. Могу предположить, что это его персональная инициатива, хотя вероятность такого исхода составляет всего лишь 15-435%. Любопытно. Что же, я не возражаю, отвечаю Неке. Как только он появится на станции, передай мистеру Бистеру мое согласие, посмотрим, что ему от нас нужно. Поняла. Короны, судя по всему, хотела сказать или спросить еще что-то, но пока не решилась, просто пропав из моего поля внимания, демонстративно переключившись на другие дела. Интерлюдия. Альфред Бистер был по обыкновению мрачен, уже на автомате отпугивая окружающих и убирая даже мизерную возможность появления желания не то, что с ним общаться, но и просто находиться в непосредственной близости. Не то, чтобы это было настолько необходимым, в конце концов, черная форма, эмблема корпуса и черные кожаные перчатки были известны чуть ли не повсеместно на территории, подконтрольной человечеству. Он был не уверен, что даже на какой-нибудь захудалой и забытой богом шахтерской колонии, затерявшейся в поясе астероидов на самой окраине изведанной части галактики, найдется хоть один человек, не знающий, что такое пси-корпус, чем он занимается и как выглядят служащие там телепаты. Но привычка въелась в его суть еще с молодости, когда он только-только поступил на службу и стал телепатом на службе государства в самом прямом смысле этих слов. Ну и, разумеется, излишних благодушия и радости не добавляла и цель его визита на Вавилон-5 – телепаты. Беглые телепаты, не желающие подчиняться законам. Беглые телепаты, не желающие подчиняться законам, которым некоторые неравнодушные люди, он пока не знал, кто именно, но он обязательно выяснит. Помогали скрыться от взора пси-корпуса и перебраться подальше от его цепких рук. Корпус уже пару месяцев пытался выйти хотя бы на какой-то след этих телепатов, но все было полностью бесполезно до недавнего времени, когда в руки Бистеру попался один из участников этой цепочки побегов. И это добавляло еще больше раздражения. Виновный был одним из телепатов пси-корпуса, решивший предать воспитавшую его организацию. Предательство. Среди своих же. Как же они не могут понять, Альфред не был оголтелым фанатиком, как о нем думали многие, а особенно, его недоброжелатели и враги. Он мог понять жажду свободы, желание независимости. Он знал о немалом числе перегибов, допускаемых вербовщиками корпуса и псикопами, и мог понять реакцию простых граждан на эти случаи. Понять, но не принять. Необученный телепат, не связанный ничем, кроме своей доброй воли и личных желаний, бомба замедленного действия, и только вопрос времени и удачи, когда и насколько сильно эта бомба взорвется. Да, у других культур все могло обстоять иначе. Бестер слышал, что у тех же минбарцев-телепаты, крайне почитаемая прослойка общества, их обеспечивают всем необходимым для жизни и даже комфорта, за что те отдают всех себя на благо государства, но, возможно, в других условиях, пойди в истории Земли что-то иначе, такой подход имел бы смысл. Но не здесь и не сейчас. Альфред был далеко не самого положительного мнения о подавляющем большинстве своих сородичей. Чтобы понимать, на сотню телепатов 90 будут использовать свой дар во зло. Просто потому, что могут. И 10 благонадежных погоды не делают. А еще Баал, лорд Баал, как от сам себя называл. Бестер видел этого инопланетянина один единственный раз, случайно столкнувшись с ним в коридоре станции. Тогда телепата практически шокировал неожиданный факт, что рядом может быть кто-то, кого 12 уровень не в состоянии не то что просканировать, но хотя бы уловить отголоски мыслей и эмоций. И вот теперь ему было необходимо провести с таким существом личную встречу. Руководство корпуса внезапно крайне озаботилось послом чужого государства. Похоже, их несколько обескураживала высокоразвитая технология создания искусственной гравитации, врученная командиру Синклеру просто по прихоти. Что же, корпус приказывает, Бестер выполняет. Даже из неприятных обязанностей можно получить пользу. Вздохнув, телепат поднялся со своего кресла и направился в сторону выхода на посадку. Транспортный корабль прибыл к Вавилону-5, и пассажиры уже двигались в направлении пристыковавшихся шаттлов станции, которые должны были их доставить на борт. Можно было, конечно, прилететь на личном звездолете, в его праве было запросить себе хоть персонального пилота, но иногда мужчина предпочитал летать, как все, несмотря на толпу посторонних разумов вокруг. Такие перелеты порой приносили ему умиротворение, даря возможность провести несколько часов или даже дней в нигде, когда он одновременно и на работе, и вне зоны доступа для любых запросов. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Как кончился и этот полет? Перелет с транспортника на станцию занял считанные минуты, и уже очень скоро Бестер, сохраняя каменное и слегка презрительное выражение лица, стоял перед сотрудником таможенной службы, протягивая ему свою идентификационную карту и документ, подтверждающий полномочия. Не то, чтобы это имело особенный смысл, форму пси-корпуса знали все, а желающих ее подделывать, выдавая себя за телепата, с каждым годом становилось все меньше и меньше. Добро пожаловать на Вавилон-5, стараясь сохранять подчеркнуто вежливое и профессиональное выражение, таможенник вернул Альфреду документы. «Вам потребуется сопровождающий, благодарю, но я знаю дорогу», Бестер покачал головой, поправив на плече небольшую сумку, и размеренным шагом двинулся в сторону ближайшего общественного терминала. Его начальство должно было направить на станцию официальный запрос о возможности встречи с послом Гаулдов, лордом Баралом, поэтому первым делом следовало проверить судьбу этого документа, чтобы иметь возможность спланировать порядок дел на будущее. Авторизовавшись в терминале и вбив номер отправления, Альфред несколько секунд вчитывался в текст на экране. Наконец, мужчина удовлетворенно кивнул, вынимая идентификационную карту обратно и поворачиваясь в сторону лифта. Атташе Баала подтвердила готовность посла принять телепата. Что же, значит, сначала он посетит нового командующего станцией, капитана Шеридана, чтобы озвучить основную цель своего визита, а уже потом направиться на дипломатическую встречу. Уведомление о необходимости встречи с офицерами станции он отправлял уже сам, от ближайшей станции, где корабль выходил из гиперпространства по пути на Вавилон-5. Он заранее предвкушал волны бессильного недовольства, которые будет транслировать в его сторону Иванова, но работа должна приносить и удовольствие, не так ли? Поэтому, не откладывая удовольствие в долгий ящик, Альфред Бестер направился в кабинет командира станции. Комитет по его встрече поражал воображение, стоило ему только подняться на нужный уровень сектора, как он от самого лифта почувствовал мысленный фон людей в кабинете. Лейтенант, вернее, уже командир Иванова, мистер Гарибальди, Талия Винтерс и сам командир Вавилона, Джон Шеридан, герой войны, коллективная ненависть большей части касты воинов Минбара и вообще, добрейшей души офицер. Почти откровенная ненависть от Ивановой, извечная подозрительность и ожидание подставы от Гарибальди. Даже Талия, и та была в напряжении, верная воспитанница корпуса прекрасно понимала, что пси-полицейских просто так не отправляют в такие деловые поездки, особенно с учетом запрошенной им встречи со старшими офицерами. «Господа», — с широкой улыбкой Бестер вошел в кабинет, — «дамы, рад вас всех видеть, был бы, если бы не цель моего визита». Мистер Бестер, с несильной, но явственно ощутимой неприязнью в голосе поприветствовал его Шеридан. «Вы просили собрать офицеров, и вот мы здесь, мы вас слушаем. Что же, сразу к делу, одобряю», — Альфред покивал головой, тотчас же посерьезнев. «Некоторое время назад пси-корпусу стало известно о подпольной организации, которая занимается пересылкой незарегистрированных телепатов в места, где их будет невозможно найти. И в чем проблема?» — саркастически вскинула бровь Иванова. «Проблема в том, командир Иванова», — снова чуть улыбнулся Бестер. «Кстати, позвольте поздравить вас с повышением», — телепат чуть поклонился. «Так вот, проблема в том, командир Иванова, что даже один незарегистрированный и, более того, необученный телепат представляет собой угрозу национальной безопасности, а уж десятки. Пси-корпус не может гарантировать их невмешательство в личную жизнь простых граждан. Известный нам канал пересылки проходит здесь, на Вавилоне 5. В этой связи, я надеюсь на вашу помощь, господа и дамы», — Бестер развел руками. «Что именно от нас требуется?» — ворчливо поинтересовался Гарибальди. «Было бы очень неплохо, причем, для вас в том числе, мистер Гарибальди, чтобы ваши бравые ребята смотрели вокруг чуть внимательнее обычного». Бестер прошелся вокруг стола капитана, буквально кожей чувствуя растущее раздражение последнего. «И что же они должны искать? Все подозрительное, мистер Гарибальди. Разумеется, я сам сделаю все возможное, чтобы почувствовать телепатов, если они на Вавилоне 5, но...» Мужчина нахмурился. «Если их много, они сумеют закрыться даже от меня. Но кто-нибудь что-нибудь всегда видит или слышит, не мне вам рассказывать, как работают слухи. Да уж, пожалуйста», — начальник службы безопасности скривился, бросая красноречивый взгляд на Шеридана. «У вас есть какая-то дополнительная информация, возможно, имена подозреваемых, названия кораблей, здесь все, чем я могу с вами поделиться». Рука в черной перчатке нырнула в карман, вытаскивая наружу информационный кристалл и аккуратно кладя его на стол перед женщиной. «Не так много, как мне было бы спокойнее иметь, но чем богаты, так сказать, командир Иванова. Я бы хотел поговорить с подчиненными», переглянувшись с Гарибальди, которому явно было, что сказать, произнес Шеридан. «Разумеется, капитан», Альфред кивнул. «Ни в чем себе не отказывайте, мисс Винтерс», повернулся мужчина к телепатке, «составите мне компанию». Телепаты покинули кабинет, оставив офицеров в затянувшемся молчании. «Что-то вы притихли», многозначительно посмотрел на подчиненных Шеридан. «Ничего не желаете мне сказать?» «Он прав, теоретически», — повел пальцами в воздухе Гарибальди. «Пожалуй, прав. Законы земного содружества можно не любить, но выполнять мы их обязаны. Если на станции ведется противозаконная деятельность, мы должны принять меры, теоретически». «Гарибальди, вы ли это?» — всплеснула руками Иванова. «Вы хотите им помогать?» «Хочу ли?» «Определенно нет, но должен», — мужчина пожал плечами. «Закон обязывает». «Иронично, не так ли?» Майкл Гарибальди встал со стула, принявшись расхаживать по кабинету, как это ранее делал Бестер. «Пси-корпус изначально создавался из страха перед телепатами. Мы лишили их всех прав, поймали и засунули в большой черный ящик. И что получили? Черную форму, жесткие правила, непререкаемые приказы. Блевать тянет, уж простите». «Да, не вас одного», — вздохнул Шеридан, задумчиво барабаня пальцами по столу. «Так, мистер Гарибальди, командир Иванова», капитан накинул подчиненных взглядом, «окажите ему содействие». «Но», — он вскинул палец, «глаз с него не спускайте». Гарибальди коротко козырнул, на мгновение принимая вид лихой и придурковатый, но потом все же посерьезнел и отправился в сторону своего кабинета, раздавать указания и ориентировки на поиск всего подозрительного. «Очень конструктивная рекомендация, просто праздник какой-то». Капитан, задержавшаяся Иванова, мрачно посмотрела на Шеридана. «Я бы рекомендовала вам ознакомиться с досье мистера Бестера. Командир Синклер оставил файлы. У нас были проблемы с ним некоторое время назад из-за одного телепата, Айронхарта. Поймете, с кем придется иметь дело». По уставному склонив голову, Иванова также покинула кабинет, оставляя крайне задумчивого капитана в одиночестве. В голову офицера начали закрадываться крайне неприятные подозрения касательно ближайших нескольких часов, а то и дней. Сначала, рост арендной платы на Вавилоне, теперь вот это. Что дальше? Заставит оплачивать ремонт Кальвадоса из своего кармана? Шеридана передернула. Стоило Бестеру и Винтерс покинуть кабинет, на лицо пси-полицейского выплыла улыбка довольного проделанной работой и жизнью в целом улыбка, которая не пропадала до самого Заколо, где мужчина принялся с показным интересом ходить между рядами, изучая товары и продавцов. Но так казалось только тем, кто не разбирался. Он работал, Италия знала это, слушал станцию, пытаясь и в самом деле уловить отголоски множества телепатически одаренных сознаний, преисполненных желанием скрыться и ненавистью к нему лично. «Сэр», удивленно покосилась на коллегу Талия, «они все сделают, мисс Винтерс», телепат улыбнулся еще шире, неспешно идя вперед. «Вы уверены?» «Да», Альфред кивнул. «Вы их сканировали, мисс Винтерс, вам не хуже меня известно, что сканирование запрещено законом». «Верно». Талия обернулась к Бестеру, остановившемуся у одного из прилавков. «А меня вы сканируете, вы бы заметили». «Поверхностное сканирование, но», женщина пожала плечами, «если бы вы поставили себе цель закрыться от меня, я бы сканировал вас, мисс Винтерс», вздохнул телепат, «если бы заподозрил, что вы замешаны в предательстве». «Но вы же не предатель, не так ли?» «Нет», стараясь сохранять невозмутимость, ответила Талия. «Ну, значит, все в полном порядке, мисс Вин». Альфред внезапно замолчал, резко остановившись и принявшись озираться. Голос, мысль, он наконец-то услышал, гнев, ненависть, ярость и жажда убийства. Все самые мощные и негативные человеческие эмоции практически невозможно скрыть. Они пробьют любой заслон, установленный телепатом в своем сознании. Так было и сейчас. Кто-то в толпе, кто-то, кто только что увидел Бестера, не сумел сдержать своих эмоций. Да, Альфред не мог сказать точно, кто и где это был, но он знал главное, на Вавилон 5 он прилетел не зря. «Что-то не так, вы слышали?» «Что слышала?» Удивленно посмотрела по сторонам Талия. «Откройте разум, снимите все барьеры и вслушайтесь. Я...» Женщина послушно сняла с сознания все барьеры, призванные отсеивать фоновый шум и мысли огромной массы людей вокруг нее. Но, ничего кроме этого самого шума Талия Винтерс не слышала, просто толпа людей, спешащих по своим делам и занятых своими повседневными мыслями. От некоторых женщина даже почувствовала себя неуютно, настолько яркими и неприличными они были, но ничего особенно необычного она не услышала. Ничего особенного, только фоновый шум. «Они здесь», — хищно прищурившись произнес Бестер, покачав головой. «Я был прав, лорд Барал, это Альфред Бестер, вам должны были сообщить о моем визите, телепат объявился у моего порога, как и обещал Короны. Войдите», с улыбкой даю команду на открытие двери в каюту, вежливо вставая навстречу гостю с дивана. «Добрый день, мистер Бестер. Прошу, проходите, присаживайтесь». Альфред с некоторой настороженностью зашел внутрь, пристальным и внимательным взглядом окидывая золотые панели на стенах и общее убранство помещения. Несмотря на сохраняемый покер-фейс, глаза мужчины чуть дернулись, собираясь пораженно распахнуться. «Похоже, даже если до пси-корпуса дошли слухи о моей экстравагантности в части интерьеров, верить им было достаточно сложно». Взгляд телепата плавно скользнул на меня. Бестер явно попытался снова прочитать мои мысли, но, как и ранее, попытка удачи не окончилась. «Мистер Бестер», слегка склоняю голову к плечу, намекая гостю, что пауза затянулась, а он все еще стоит почти на пороге. «Прошу прощения, лорд Барал», мужчина склонил голову. «Я невольно залюбовался убранством вашей каюты. Это просто. Могу вас понять, меня порой тоже утомляет излишнее богатство интерьера, но, развожу руками, статус обязывает. Традиции порой сильнее нас, думаю, вы понимаете». «Понимаю. Присаживайтесь», плавно повожу рукой в сторону кресла, сам располагаясь на диване, дождавшись, пока гость сядет. «Моя атташе, Короны, передала мне официальный запрос от руководства вашей организации с просьбой о личной встрече, но, откровенно говоря, я не совсем понял сути». «Да, прошу прощения», — Бестер кивнул. «Я поясню подробнее, но мне придется сделать небольшой экскурс в историю, если позволите». Благосклонно киваю, с любопытством отмечая, что пси-полицейский чувствует себя явственно не в своей тарелке. «Похоже, телепат очень сильно полагался на свою способность чувствовать разумы других вокруг, пользуясь этим, как дополнительным чувством вроде зрения и слуха. И сейчас то, что он видел перед собой разумного, но не видел его сознания, сбивало Альфреда с толку. Интересное наблюдение. Нужно будет поинтересоваться у Алисы, испытывает ли она что-то подобное. Я весь внимание. Пси-корпус. Наша организация существует для того, чтобы простые граждане могли чувствовать себя в безопасности, мужчина говорил медленно, тщательно подбирая слова и отслеживая мою реакцию. Телепаты в нашем обществе появились не столь давно, но практически сразу же стали очевидной проблемой. Необученные телепаты опасны, как для самих себя, так и для окружающих. Они практически не способны контролировать свой дар, а в некоторых случаях, когда потенциал новичка особенно велик, Бестер повел пальцами в воздухе, это превращается в настоящую проблему. Представьте себе, если позволите мне привести аналогию, игру на скрипке. Обученный музыкант будет извлекать из инструмента прекрасные и волшебные мелодии. Но даже самый талантливый, но не обученный телепат принесет в этот мир только чудовищную какофонию. А ведь телепатия – не безобидная скрипка. Ваша аналогия понятна, мистер Бестер, удивленно вскидываю бровь, понимая, что я что-то совершенно не понимаю, к чему он ведет и что именно хочет мне сказать, но я не совсем улавливаю ее цель. Я уже говорил командиру Синклеру, который озаботился точно тем же вопросом, полагаю, мой вид не владеет телепатией в том смысле, который вы вкладываете в этот термин. В этот самый момент из смежной комнаты в каюту вошла Корона, мило и вежливо улыбнувшись моему гостю и принявшись тихо позвякивать посудой в кухонном уголке. И Бестер снова завис, и я прямо видел, как скрипят шестеренки в его голове, пытаясь обработать и осознать сигналы, полученные мозгом от органов восприятия. Девушка. Девушка с кошачьими ушками на голове. Милая девушка с кошачьими ушками на голове, мысли которой он, телепат 12 уровня, не может не то что прочесть, но даже понять, есть ли они в ее голове в принципе. Альфред даже потратил несколько секунд на то, чтобы перевести взгляд с Короны на меня и обратно, словно пытаясь понять, существуем ли мы на самом деле. Существование одного инопланетянина, мысли которого он не мог прочесть, уже было тяжелым испытанием для телепата, но два сразу, принадлежащие, очевидно, к разным видам, в одной комнате. «Чаю, господа», мелодичный голос Неки заставил Бестера вздрогнуть, выводя из созерцательного настроения. «Да, спасибо, Короны», улыбаюсь, кивая, только чудом, под названием «Я репликатор», сохраняя невозмутимость, «не откажусь». «Да-да, я тоже не откажусь». «Ты серьезно? Пришла только ради того, чтобы налить мне и моему гостю чай?» Не удержавшись, на всякий случай уточняю у девушки через сеть репликаторов. «Не только же вам развлекаться», по сети пришел кадр мило улыбающейся Неки. «Пожалуй, в чем-то вы были правы, за аборигенами порой интересно наблюдать. Кажется, я создал монстра, и это прекрасно». «Да, пси-корпус проинформирован об этом», кивнул телепат. «В любом случае, телепаты других видов не в нашей ХМ-юрисдикции. Я хотел сказать несколько иное. Лорд Баал», Бестер вздохнул, «позвольте мне быть откровенным», дождавшись моего согласного кивка, Альфред продолжил. «Мы, люди, привыкли, что должны справляться со своими проблемами самостоятельно. Наши телепаты – наша проблема. Развитие новых технологий – только наша головная боль. Пси-корпус, разумеется, имеет отношение только к телепатам, но как-то так вышло, что мы привыкли быть в курсе происходящих событий и в других областях. Понимаю», киваю с улыбкой, кажется, начиная понимать, наконец, в каком направлении ведет мой собеседник. «Поэтому мое начальство было несколько озадачено вашим подарком, сделанным командиру Синклеру, не считая некоторых иных фактов, и меня попросили по возможности прояснить ситуацию, чтобы понять. Я несколько удивлен, что ваша организация заинтересовалась моим ХМ скромным даром. Я бы скорее ожидал аналогичного вопроса от капитана Шеридана, переданного через него верховным командованием. Впрочем, могу предположить, что в конечном итоге, на столь высоком государственном уровне все заинтересованные лица реально работают сообща, хоть публично и отрицают этот факт. Что же, развожу руками, ответ на ваш вопрос звучит достаточно просто. Технология создания искусственной гравитации, которую я передал вашему виду, не имеет под собой никакого ХМ. Откидываюсь на спинку дивана, задумчиво поглаживая бородку, двойного дна, если можно так выразиться. Это просто порыв души, если позволите, импульсивное решение, ничего более, кажется. Альфред Бестер, слегка нахмурившись, взял в руки чашку чая, поставленную перед ним, продолжавший исподволь прислушиваться к разговору короны, делая первый глоток. «Я понимаю, что вы хотите сказать, хотя и не уверен, что это именно то, что ожидало услышать мое начальство». На эти слова мне оставалось только развести руками. С каждой секундой я ловил себя на мысли, что разговор получается каким-то странным. Он вызывал все больше вопросов. Почему пси-корпус отправил ко мне своего телепата, более того, телепата со столь неоднозначной репутацией? С чего вдруг руководство пси-корпуса вообще заинтересовалось технологией, которую я передал флотскому командиру? Я не думаю, что Бестер умолчал о нашей первой встрече, значит, его руководство в курсе, что телепат не сумел меня прочитать. Новая попытка, на случай, если я потеряю концентрацию в ходе долгой встречи и Бестер сумеет что-то узнать обо мне и моей империи, вероятно. По канону я помнил, что пси-корпус имел, или будет иметь в ближайшем будущем, в некоторой степени близкие отношения с тенями. Связано ли это, может ли ситуация быть попыткой теней понять, что мне известно, каковы мои планы и так далее? Возможно, сеть репликаторов выдавала вероятность 48,987,65,569% на оба предположения. Не слишком много, но определенно достаточно, чтобы они имели право на существование. Тем не менее, это правда. Я понимаю. Если позволите, Бестер замялся на мгновение, я бы хотел прояснить еще один небольшой момент. Да, Алиса Билдин, мисс Винтерс сообщила мне, что на станции имел место некий инцидент с незарегистрированным телепатом-подростком некоторое время назад. Обычно, Альфред внимательно посмотрел на меня, пси-корпус своевременно находит таких детей, не допуская ситуации, в которую попала юная мисс Билдин. Но в данном случае мы не успели. Накладки случаются, киваю, в этом нет ничего необычного. В любом случае, мисс Билдин обратилась ко мне за предоставлением политического убежища, как это называется у вас, людей. Я счел, что империя Гаулдов не обеднеет, улыбаюсь, если возьмет на содержание одну человеческую девочку. Тем более, что, не буду отрицать, дополнительная возможность исследовать, что представляет из себя ваша телепатия, выглядела очень заманчивой. Исследовать, даже не владея телепатией, по лицу Альфреда я был готов практически со стопроцентной уверенностью сказать, что сейчас мой мозгоклюйный гость представил в своей голове всякие чудесные вещи наподобие вивисекции и бесчеловечных экспериментов. Какой милый человек, мистер Бестер, укоризненно качаю головой. Наша цивилизация давно переросла варварские подходы в науке, о чем вы, я уверен, только что и подумали. КХМ, прошу меня простить, ничего, замнем для ясности. А, возможно ли как-то связаться с девушкой, я... Для полноты отсчета мне бы не помешало подтверждение ваших слов из первых уст. Мужчина замолчал. Надеюсь, вы не посчитаете это за оскорбление. Никаких проблем, мистер Бестер, широко улыбаюсь. В настоящий момент мисс Билдин находится на территории аванпоста империи Гаулдов, но, я полагаю, она не сочтет за труд уделить вам пару минут для беседы. Поднявшись с дивана, я подошел к терминалу связи, с невозмутимым выражением лица вбивая адрес абонента, на самом деле настраивая видеомост с жилой зоной моего лабораторного комплекса. Как я видел через сеть репликаторов, в настоящий момент девушка предавалась ничего не деланию, валяясь с планшетом в парковой зоне и читая книгу. «Лорд Баал», — удивленно расширила глаза девушка, увидев входящий звонок, «Вы что-то хотели? Как дела, Алиса?» Дружелюбно улыбаюсь юной телепатке. «Надеюсь, я не помешал каким-то твоим делам?» «Нет-нет, я как раз просто отдыхала». «А вы что-то хотели?» «Ничего особенного, просто. Меня посетил мистер Бестер, телепат из пси-корпуса». «Ой», на лице Алисы отразился легкий испуг. «Я пояснил ему твой текущий статус, но он хотел бы услышать подтверждение из первых уст. Если ты не против». «Ну, наверное, не против. Прошу, мистер Бестер», кивнув Алисе, жестом предлагаю Альфреду сесть перед терминалом. «Да-да, благодарю». Мужчина сел за стол, с легко читаемым удивлением на лице глядя на высококачественное изображение на экране. «Ну, а что вы думали? Фулхт качество, полное отсутствие задержки, прямая видеосвязь через всю галактику, разумеется, да. Здравствуйте, мисс Билдин, мистер Бестер». Испуг явно прошел, а на смену ему пришел некоторый холодок в голосе. «Что вы хотели? Если дело только в подтверждении слов лорда Баала, то я подтверждаю. Я в самом деле запросила политического убежища на территории империи Гаулдов. И ничуть не жалею об этом, мисс Билдин. Возможно, вы не полностью понимаете, что из себя представляет пси-корпус. Если позволите, я бы хотел, пользуясь случаем, телепат покосился в мою сторону, явно опасаясь, что я буду препятствовать его рекламным потугам в пользу родной организации, но увидел в ответ только мое пожатие плечами. «Не интересует», — Алиса фыркнула. «Но пси-корпус сумеет позаботиться о вас. Я могу понять, почему многие юные телепаты не горят желанием вступать в корпус. Все же наша организация подразумевает суровую дисциплину, но мы можем вас обучить, научить пользоваться своим даром. Мне и здесь неплохо, мисс Билдин. Но вы же человек. Как бы комфортно вам ни было в гостях у лорда Баала, Гаулды все равно чужды вам. Родной вид должен стоять на первом месте. Мы же с вами одна семья, в биологическом смысле. Мистер Бестер, в голосе Алисы явственно слышалось презрение, а после ее следующих слов я крайне зауважал девушку, невольно одобрительно покачав головой, улыбаясь, где была эта ваша семья, когда умирали мои родители? Где была эта семья, когда я бродяжничала на Вавилоне, гадая, удастся ли мне поесть, или я опять лягу спать голодный? Где была ваша семья, мистер Бестер, когда во мне проснулся дар телепата, чуть не сведя с ума тысячами голосов вокруг? Мисс Билдин, в любой работе случаются накладки. Мне очень жаль, что пси-корпус. Нет, мистер Бестер, меня не интересует ваш пси-корпус и такая семья. Считайте меня сиротой, в биологическом смысле. Лорд Баал, девушка на экране коротко кивнула головой в мою сторону и просто отключила связь со своей стороны. Вот тебе и юное дарование. Кажется, кого-то только что послали на Хука-ХМ на другой конец галактики. Это было неожиданно, задумчиво пробормотал Бестер, глядя на погасший экран терминала. Хотя, будем откровенны, я не удивлен. МРРР, практически излучая достоинство всем своим видом, из соседней комнаты, как короны только что, вышел бегемот. У вас есть ко? Удивленно повернувшийся на звук Бестер замолчал на полуслове, практически превратившись в статую. Какой любопытный человек! Дернув кончиком левого хвоста, Джирингс неспешно подошел ближе к Альфреду, окидывая его взглядом. Он телепат, наглый, беспринципный. МРРР, уважаю, ты только мозги ему не сожги ненароком. Если не полезет, куда ни звали, ничего его МРРР мозгам не будет. А тем временем Бестер, похоже, на чистом автоматизме попытался прочитать кота, совершенно не ожидая встретить там, внутри, не просто звериное сознание, определяемое просто как фоновый набор инстинктов и простейших позывов, а полноценный разум, с точно таким же интересом и любопытством принявшийся обнюхивать уже сознание пси-полицейского. Мужчина попытался закрыться дополнительным слоем защиты, но бегемот все же успел ухватить краешек его мыслей, сразу же свернув свое внимание и, приняв невинный и независимый вид. А по сети репликаторов через имплант кота уже был сброшен пакет информации, полученный бегемотом. Бестер прилетел на станцию в поисках беглых телепатов, как и Алиса, желающих укрыться от корпуса и жить своим умом, не участвуя во всех и всяческих политических игрищах. Любопытно, несмотря на официальную причину, уже по собственной инициативе Бестер желал узнать, не замешан ли я в этой ситуации, раз уж один раз уже увел из-под носа корпуса молодую телепатку. А еще, от посмеивающегося бегемота прилетел великолепный кадр, вынутый из сознания псикопа. Одна единственная фраза, которую Альфред не рискнул сказать вслух, буквально чудом не дав ей сорваться с губ. «Черт побери, почему мне начинает казаться, что на все посольство разум есть только у кота?» Продолжая практически пожирать кота взглядом, Бестер заторможенно, неуверенно, но протянул вперед правую руку, словно бы желая погладить бегемота. «Мистер Бестер», широко улыбаюсь. «Да-да, простите, лорд Баал», телепат моргнул, наконец, беря себя в руки и с почти паническим ужасом косясь на свою конечность. «Я просто не ожидал увидеть на станции кота. Бегемот не кот, качаю головой, это Джирингс. Хотя, конечно, чисто визуально они имеют некоторое сходство. А, да, неважно», покосившись на бегемота, Альфред покачал головой. «Благодарю вас за уделенное мне время, лорд Баал. Беседа прошла не совсем так, как я рассчитывал, но я получил все ответы, какие, полагаю, только мог получить. Всегда к вашим услугам, мистер Бестер». Встаю с дивана. Интерлюдия. Ланда Моллари с трудом приоткрыл один глаз, левый. Результаты этого действия были не слишком информативны, поэтому посол повторил то же самое для правого глаза. Вот теперь все становилось чуть более понятно, он находился в аду. Потому что больничная койка, расположенная явно в вотчине доктора Франклина, главврача Вавилона 5, вокруг которой столпились все его три жены, буквально излучающие сочувствие и сопереживание, лживые твари, не могло быть ничем иным. «Посол Моллари», — раздался голос медика, — «вы меня слышите?» Силы желания говорить у него было крайне мало, поэтому Ланда просто кивнул. «Вам известно, где вы находитесь?» Не отставал демон в обличии врача. «Либо в вашей клинике, либо в аду, доктор», — слабым голосом проскрипел посол. «И я не уверен, какой из вариантов был бы лучше. В любом случае, антураж безвкусный. О, доктор Франклин», — с придыханием проговорила Дагаир, показательно сочувствующе глядя на своего мужа. «Спасибо вам, что спасли нашего Ланда. Вы сослужили Центавру великую службу». «Согласна», — закивала Мэриэл. «Как я рада, что ты опять с нами, Ланда». «Да», — Моллари криво улыбнулся. «Теперь я точно знаю, я в аду. А ты, Тимов, ничего мне не скажешь, ни всхлипа наигранной радости, ни слова сочувствия, пожалуй». «Нет», — фыркнула третья центаврианка, выглядевшая чуть более бледной, чем обычно. «Прошу меня простить, я внезапно очень устала. Я буду в каюте». «Да мы тоже пойдем. Мы еще навестим тебя, Ланда, любимый». Все три супруги Моллари одна за другой покинули медотсек, вызвав у Ланда выдох облегчения. «РРГХ, Фури, три всадника апокалипсиса», — скривился им вслед Моллари. «А Тимов хуже всех. Позволите поделиться личным наблюдением, посол?» — вздохнул Франклин, глядя на пациента. «Разумеется, доктор, вы клинический идиот». Развернувшись, медик ушел по своим делам, оставляя улыбающегося пациента в одиночестве. «Как странно», — Ланда проводил мужчину взглядом, «а ведь мы даже не женаты». «Да», — раздался от входа в палату насмешливый голос Баала. «Когда я предлагал вам заняться своей личной жизнью и провести время с женами, чтобы разобраться в себе, я представлял этот процесс с несколько...» Посол Гаулдов задумчиво погладил бородку. «Не таким, да, не таким определенно, как и я, лорд Баал», — вздохнул Моллари. «Но, кажется, я начинаю постепенно понимать, что именно вы имели в виду. Поделитесь результатами своих размышлений, только, если вы принесете мне выпить. Не сейчас, когда я встану с этой кровати, что только не сделаешь ради просвещения». Баал вздохнул, но по его глазам было явственно понятно, что в глубине души он веселится. «Тогда слушайте. Глава 36. Борьба за куличики. Лепишь куличики, имей в виду, в любой песочнице зарыты какашечки. Пайзон Иви, должен признать, Алиса меня положительным образом удивила. Похоже, я на нее пагубно влияю, ведь как иначе можно объяснить, что вчерашняя вентиляционная крыса с Вавилона 5, привыкшая прятаться от всех и вздрагивать от излишне громкого звука, потенциально несущего угрозу, внезапно выдала такую пламенную отповедь мистеру Бестеру, стоило тому лишь намекнуть на вступление в пси-корпус. Энди, с другой стороны, я не мог не одобрять такой подход юной телепатки. Сам по себе, как организация, пси-корпус не был чем-то ужасным или плохим, учитывая средний по больнице менталитет человеков, обретение экстрасенсорных способностей, связанных с вторжением в личности свободу воли, не могло не привести к росту преступности на этой же самой почве. Что говорить, на Земле в 20 веке, когда телепатами еще даже и не пахло, было множество различных художественных фильмов антиутопий, посвященных именно этим проблемам. Да, телепатия в том виде, в котором она существует сейчас и реально, там представлена практически не была, но общий посыл, направленный на проблемы обретения паранормальных способностей разума обычными обывателями, прослеживался очень четко. Но вот, когда вопрос доходил до моральной стороны работы корпуса, все становилось уже не столь радужно. Мистер Бестер, конечно, привел отличный эвфемизм с навыками игры на скрипке, но к руководству корпуса, начиная с самых первых людей, стоявших у истоков этой организации в начале 22 века, было очень много вопросов и сомнений в их адекватности и здравомыслии. Понятное дело, когда что-то касается благополучия государства, личные проблемы отдельных граждан идут нафиг, так было во всей истории человечества, да и не только его, я полагаю, но, одно дело, когда это происходит с простыми смертными, но телепаты, десятилетиями угнетать прослойку собственного общества, представляющую собой не только живое оружие, но и потенциальную тропинку к вознесению. Да, они о таком не думали. Да, они об этом вообще не знали. Я сомневаюсь, что варланцы, заложившие в людей ген телепатии, оставили им мануал и анонс развития вида. Но даже так, проводить столь драконовскую политику к существам, которые, реши они взяться за дело всерьез, могут чуть ли не половину цивилизации уничтожить. Очень умное решение. В любом случае, Алисой я где-то даже гордился. Фактически, ее открытый демарш, хоть и был в большей степени продиктован подростковым противоречивым характером и тяжелым детством, по своей сути демонстрировал, пусть и неосознанную, но готовность порвать с собственным видом из-за поведения отдельной группы его представителей. В каноне, насколько я помню, она сделала то же самое, но в менее яркой форме, переселившись жить на Минбар. Но и это еще не все. Как говорилось в одной популярной телепередаче 90-х годов 20 века на Земле, Альфред Бистер был столь любезен шокироваться появлением неповторимого бегемота, что невольно сообщил мне о причине своего появления на станции. Телепаты-беглецы. Вопрос требовал некоторого времени на обдумывание. С одной стороны, это потенциальный источник под ОКХМ полезного человеческого ресурса, часть из которого можно было использовать хотя бы для обучения той же Алисы. Насколько я представлял, среди сбежавших от корпуса мозгоклюев были и в достаточной мере обученные. По крайней мере, крохи информации, которую я помнил из каноничных серий, намекали на то, что всю эту толпу не просто перегоняли с места на место, но и подтягивали в навыках контроля своего дара, иначе, как они могли бы промыть мозги Бестеру. Даже со столь значительным численным перевесом, он должен был хотя бы заподозрить что-то неладное как минимум из-за своего профессионального опыта. С другой же, если я правильно себе представляю, они могут, и окажутся, крайне ценным ресурсом для местных обитателей во время прямого столкновения с нашими древними скрытными друзьями. Есть ли мне дело до исхода конфликта? По большому счету, ни малейшего. Справятся ли люди и младшие расы без дополнительных телепатов? Исходя из имеющихся данных, сеть репликаторов выдает вероятность 78-341%, что да, но одновременно с тем, вероятность, что тот же Шеридан придет ко мне в попытке привлечь сильного союзника на свою сторону, составляла целых 85-12%, что было чудовищно большой цифрой. Думать. Думал я крайне долгое время, особенно по меркам репликаторов, целых 5 минут. В итоге, мной было принято решение положиться на волю случая. В конце концов, в каноне телепаты справились и своими силами, а значит, мое вмешательство для сохранения их жизни и свободы не является критически необходимым. Достаточно будет просто найти их расположение на станции, чтобы иметь возможность отследить до нового места жительства. Все же, возможность при необходимости и большом желании заиметь обученного телепата с непромытыми корпусом мозгами, который сможет дать Алисе полноценное образование в части использования своего дара, цена сама по себе. А уж, что предложить за такую услугу, найти, право слова, не так сложно, особенно для ХМММ. Камеры наблюдения в соседнем коридоре посольского сектора зафиксировали посла Коша, неспешным шагом двигавшегося в направлении моей каюты. Варланцы, наконец, созрели для поговорить, любопытно. Визит посла Варлана был предсказуем, но вероятность его в данный конкретный момент оценивалась репликаторами как крайне низкая, 13,987%. Хотя, тот факт, что у станции не появился их боевой крейсер, тонко намекал, что этот визит вовсе может быть персональной инициативой Коша, пожелавшего для начала прояснить ситуацию, а не втягивать своих сородичей в межзвездную войну в случае более ХМ агрессивных переговоров. Посмотрим, что он пожелает мне сказать. Будь добр, не отсвечивай, за доли секунды взвесив все за и против, принудительной телепортацией отсылаю удивленно моргнувшего бегемота на противоположный конец Вавилона, куда-то в парковую зону станции. Я был более, чем уверен в силе созданного мной существа, но при всем этом я точно так же не имел ни малейшего представления о реальных возможностях варланца. Теоретически, бегемот должен быть способен закрыться даже от столь сильного телепата. Но это теоретически было очень поганым словом, а я не хотел проводить таких испытаний на живую. Мало того, что котика жалко, но даже 2,785% вероятность, что телепат-энергет сумеет пробиться через сознание кота в сеть репликаторов и сохранить собственный разум от распада под давлением потока информации, заставляло меня перестраховываться. Репликатор Rush пока что не входил в мои планы на ближайший промежуток времени. В конечном итоге, по сети репликаторов пришли эмоции напряжения и готовности от НЕК, а с территории моего аванпоста в направлении Вавилона 5 стартовали 5 хаттаков, обретавшихся там на случай непредвиденных неожиданностей. Причем, все это сделали именно ушастые сестрички. И сделали они это до завершения просчета вероятности исхода моей беседы. Кажется, мне придется провести кое с кем воспитательную беседу на тему «Излишняя паранойя» не всегда хорошо, но пока я только сместил координаты выхода кораблей на ближайшую необитаемую систему около Вавилона. Даже, если все пойдет по наихудшему из возможных сценариев, а к станции из вырожденного космоса вынырнет боевой флот Варланской империи, время подлета моих кораблей будет составлять десятки секунд. Посол Кош, открываю дверь в каюту за секунду до того, как сам варланец протянул манипулятор своего скафандра к кнопке звонка. Лорд Баал, зеленый глаз диафрагма шлема варланца чуть сузился, а из вокабулятора через секунду раздался глухой голос посла. «Проходите, прошу», плавно повожу рукой, отступая на шаг и пропуская варланца внутрь. Высокая фигура Коша плавно качнулась, вплывая в каюту, сохраняя полнейшую тишину. Только на самом пределе чувствительности датчиков репликаторов я слышал легкий шелест его балахона. Любопытно. Кош остановился на середине комнаты, словно бы разглядывая золотые панели и пытаясь понять или перевести надписи на них. Шлем скафандра плавно покачивался из стороны в сторону, полностью игнорируя мое присутствие. Наконец, похоже, закончив с изучением окружения, посол Варлана сфокусировал свой глаз на моей персоне, сузив диафрагму до предела, отчего складывалось впечатление, что он прищурился. Одновременно с варланцем, изучением занимался и я. Блоки репликаторов, которыми была выложена каюта, сканировали моего гостя во всех доступных диапазонах, избегая, разве что, особенно грубые методы вроде жесткого рентгеновского излучения. Как и все технологии этой цивилизации, скафандр посла представлял собой условно живое существо. Репликаторы четко видели зачаточную нервную систему и ощущали электрическую активность, схожую с работой мозга млекопитающих. Но все это было настолько слабо выражено, что, проводи сканирование тот же доктор Франклин, он не увидел бы вообще ничего. Одновременно с тем, учитывая практически полную инертность материи костюма, его неподвижность и жесткость конструкции, можно было предположить, что в этой органической технологии есть что-то от растительной формы жизни. Хотя, не имея под микроскопом кусочка скафандра, говорить что-то однозначное было невозможно. Куда интереснее представлялся тот факт, что помимо указанных излучений сканирование не показывало практически ничего, что могло бы исходить изнутри оболочки и представлять собой само тело Коша. Либо репликаторы что-то делали не так, либо костюм надежно закрывал своего носителя от внешнего сканирования. Впрочем, в случае теней, следовавших за мистером Мардином, сканирование также не показывало ничего вразумительного внутри их внешних покровов. Чем я могу вам помочь? Не предлагаю послу сесть, поскольку не имею ни малейшего представления, способен ли он сидеть вовсе. Кто ты? Мне кажется, мы с вами уже начинали беседу с этого момента. Задумчиво наклоняю голову к плечу, окидывая фигуру посла взглядом. Вам не кажется, что стоит попробовать иначе? Кто ты? В искусственном голосе Коша даже мне, лишенному телепатии по техническим причинам, чувствовались раздражение и напряжение, а в глубине его глаза промелькнули короткие, но яркие электрические разряды. Я лорд Баал, посол Межгалактической империи Гаулдов. Но это вам и так прекрасно известно. На секунду мне показалось, что варланец был готов плюнуть на свою репутацию и прямо атаковать меня психокинезом, как сделает это с Шериданом перед полетом того на Заходум, но Кош сдержался, хотя его глаз сжался в еле различимую точку. «Ты здесь чужой. Что? Зачем? Зачем ты здесь? Это что-то новое. Мне только что показалось». Или варланец чуть было не произнес главный философский нарратив своих идеологических противников. «ХММ, но, интерие есть но ХММ». Кош все же исправился, хотя и произнес первое слово вопроса. Как, наверное, его сейчас трясет внутри скафандра. Если варланцы еще сохранили возможность испытывать сильные эмоции, это все вопрос желез. Как говорил один любитель темного цвета в одежде, но как-то же Шеридан умудрится выбесить даже Варланд со своим упрямством. Крайне любопытно. Смысл любого существования, развитие, вздохнув, прямо смотрю в глаза собеседника. Думаю, вы понимаете этот постулат, как никто другой. Да, вас это беспокоит, вмешательство приведет на неверный путь, кажется, посол разговорился. Неверный, склоняю голову на бок, а на картине за моей спиной на мгновение проступает уже продемонстрированное Мардину изображение, тени варланец по разные стороны космической шахматной доски, переставляющие фигуры. Картина изменилась на долю секунды, но посол Варлана успел увидеть то, что я хотел ему показать, увидеть и осознать, словно бы отшатнувшись в шоке. По крайней мере, его скафандр под внешним балахоном явно дернулся, хотя сама фигура Коша осталась на том же месте. Порядок должен главенствовать. Порядок превыше хаоса. Чей порядок? Посол снова завис. И это один из самых адекватных варланцев. Я видел множество цивилизаций. Посол, подхожу ближе к Кошу, уже не улыбаясь, но говоря абсолютно серьезно. Одни, выходят из пещер, только начиная познавать мир вокруг. Другие, уже степенно шествуют к своему закату, готовые уйти и очистить место для новых. Так чей же порядок, Кош Нараник, должен главенствовать? Порядок тех, кто сдался и устал, или порядок разума, полного энтузиазма и жажды развития? Ты не понимаешь, а мне и не нужно, пожимаю плечами. Мне достаточно знаний, что не может быть единственной правды. У вас есть поговорка, насколько мне известно, понимание – это меч с тремя кромками. Ваша сторона, наша сторона и, истина, диафрагма Коша сжалась, когда он услышал из уст чужака типичную варландскую мудрость. Так почему же вы считаете, что все вокруг должно, а главное может укладываться только в одну из ваших философских парадигм? Возможно, стоило оставить бегемота где-нибудь в соседней комнате. Я бы сейчас много отдал за возможность хотя бы попробовать прочитать, что же творится в одной энергетической голове. Посол Кош полностью закрыл диафрагму на шлеме, уйдя в длительное молчание. Не знаю, до чего варланец способен додуматься, но, похоже, до сегодняшнего дня ему в голову просто не приходила возможность, что неправыми могут быть обе стороны их долгого и яростного идеологического противостояния. Причем, как раз Кош-то и был способен додуматься до чего-то вменяемого. Это с его сменщиком Улкешем я не стал бы пытаться о чем-то разговаривать, просто отправив в лабораторию на изучение. А тут, это сложный вопрос, внезапно прервал молчание варланец, вернув глазу нормальный размер. Я бы мог показать тебе, но ты не увидишь, ты чужой, не вмешивайся. Вокабулятор посла издал неясный звук, больше похожий на усталый вздох. Но посол явно закончил свою невероятно длинную речь. Фигура варланца качнулась, разворачиваясь ко мне спиной и плавно поплыла в сторону выхода из каюты. Можно было попытаться продлить разговор, задержать Коша, да он и так не в состоянии выйти в коридор, если я его не выпущу, но смысла в этом сейчас не было. Варланец, хоть и был одним из самых вменяемых среди своего вида, вряд ли сейчас был морально готов не просто услышать и понять, но еще и принять идею, что их брачные пляски с тенями друг вокруг друга уже потеряли любую и всяческую цель, даже если она и существовала изначально. Проводив долговязую фигуру варланца задумчивым взглядом, все-таки открываю перед ним двери с каюты. Что же, мне фактически прямо дали понять, чтобы я не лез в местную песочницу, а то мне настучат совочками по голове. Эй, ладно, я, в общем-то, так и так не планировал предпринимать особенно активных действий по вмешательству в происходящее, но что-то мне подсказывает, что у младших рас может быть крайне отличное от официальной политики правящей партии мнение на этот счет. Интерлюдия. В чем-то мистер Бестер был определенно прав, беглые телепаты действительно были на Вавилоне, и использовали его в качестве перевалочного пункта перед тем, как окончательно затеряться среди звезд. Это было удобно со всех точек зрения. Станция ежедневно переваривала такое огромное количество грузов и пассажиров, что еще десяток другой людей или пары ящиков с провиантом и вещами были просто каплей в море. И сейчас группа этих самых телепатов скрывалась на нижних уровнях Вавилона 5, затерявшись среди множества прочих бродяг. Я видел его, выдохнул средних лет мужчина, пойдя в один из огороженных тканью закоулков яруса. Бестер на станции, ты его видел, я же говорил тебе, не высовываться. Нам обещали корабль через 3 дня, даже прилет псикопа ничего бы не изменил. Прости, он засек тебя, я не уверен, может быть, но, Мы знали, что это произойдет. Рано или поздно нас бы нашли. Нужно предупредить посредника и срочно покинуть станцию. Место засвечено. Бестер так просто не отступится, подал голос еще один из телепатов. Не отступится. В каждой группе беглецов, так уж повелось, был свой неформальный лидер, человек, которому другие доверяли принимать решения в сложных ситуациях. И сейчас этому лидеру нужно было принимать решение, как поступить. Их было немного, но вполне достаточно для одной показательной и агрессивной демонстрации. Проблема была в том, что до сих пор телепаты были как бы вне юрисдикции Вавилона, даже если кто-то из офицеров знал об их присутствии, а он был практически на 100% в этом уверен, их предпочитали игнорировать, по крайней мере, пока они не создавали проблем, а они старались их не создавать. Если же они открыто сцепятся с Бестером, проблем не создавать не выйдет. И он сильно подозревал, что для начальника службы безопасности не составит особенного труда их найти, причем, найти быстро и эффективно. У меня есть план. Бестер не часто позволял себе откровенное безделье, но иногда. Иногда можно было совместить приятное и небесполезное, спокойный ужин в приятной компании и ловля телепатов на живца. Приятную компанию обеспечивала Талия Винтерс, штатный телепат Вавилона 5, по невероятной удаче являвшаяся еще и симпатичной женщиной, а роль живца на себя взял уже он сам. Тогда в Закало он точно почувствовал одного из мятежников, такой коктейль из ненависти к нему лично и страха быть пойманным одновременно было сложно не опознать, даже при общей неприязни к корпусу среди гражданских. Его немного настораживал тот факт, что его спутница не почувствовала ничего подобного, или сказала ему, что не почувствовала, но это ничего не доказывало, она вполне могла держать щиты на своем сознании, устав от шума обитателей станции, или опасаясь за какие-то свои личные секреты, неважно. Важным было то, что еще на пути сюда, в небольшой круглосуточный ресторанчик, куда он, пользуясь своим статусом большого начальника и самодура, вытащил уже готовившуюся отходить ко сну телепатку, Бестер снова ощутил ту самую волну негатива. В этот раз они скрывались куда лучше, если бы не готовность Альфреда к подобному исходу. Он бы наверняка ничего не заметил за общим фоном разумов вокруг, но он заметил, и теперь ждал только того самого момента, когда они решатся. Похоже, после смерти президента на Земле не все гладко. Да, кивнула Талия, мы на Вавилоне тоже был в шоке. Полагаю, вы обсуждали случившееся. Бестер с показным любопытством заглянул в свою чашку, затем залпом допивая кофе. Среди офицеров наверняка были разговоры обмен мнениями, иногда. А что, это была официальная информация в новостях, несчастный случай, телепатка пожала плечами, было бы странно, если бы его не обсуждали. Разумеется, мужчина медленно кивнул, чуть улыбнувшись, но все же, если бы согласились приглядывать за, как и в прошлый раз, в Закало, Бестер осекся на полуслове, внезапно поймав тщательно скрываемую, но все же пробившуюся через фоновые помехи мысль. Все готово, среди обилия посетителей было проблематично определить, откуда конкретно пришло сообщение, но опытному пси-полицейскому это было не так уж и необходимо. Главное, они здесь, наживка заглочена, и скоро они начнут. На пол, только и успел крикнуть Альфред, опрокидывая столик, за которым они сидели так, чтобы он укрыл телепатов от возможного направления атаки, ставшего в последнюю секунду более явным. В следующее же мгновение двое неприметного вида мужчин, стоявших рядом со стойкой последние 10 минут и ведшие неспешную беседу, попивая что-то из высоких стаканов, выхватили бластеры и, повернувшись четко в его сторону, открыли огонь. В ресторане тут же поднялась паника, мешая целиться обеим сторонам разгоревшегося конфликта, но Бестеру все же удалось собраться и двумя меткими выстрелами в грудь убить обоих нападавших. И только через несколько секунд, перестав выцеливать новых возможных противников, телепат заметил, что остался один. Талия Винтерс, только что бывшая рядом с ним за опрокинутым столиком, исчезла. Выругавшись себе под нос, мужчина с недовольным покряхтыванием поднялся на ноги, окинув взглядом учиненный в заведении беспорядок. Теперь еще и с мистером Гарибальди объясняться. Он же не отстанет, въедливый, как клещ. Открывать глаза очень сильно не хотелось. Последнее, что она помнила, был коридор, в который она, поддавшись на мгновение паники, выбежала из ресторана, когда началась перестрелка. Талия не была пси-полицейским, она не привыкла, да и не хотела привыкать участвовать во всех этих захватах, сражениях и противоборствах с мятежными телепатами, бегущими от корпуса. Поэтому она побежала сама, а потом был только короткий укол в плечо и темнота. Судя по ощущениям, она лежала на чем-то жестком, наверное, прямо на полу. Ее руки и ноги не были связаны, а общее самочувствие можно было считать вполне сносным. Ясность сознания, конечно, пока не вернулась, но для человека, которому вкололи неизвестно, что, а потом утащили неизвестно, куда, все было не так уж и плохо, надо сказать. Вокруг себя телепатка слышала негромкие разговоры людей, человек 5, наверное. Они разговаривали, совершенно не таясь ее, явно просто ожидая, пока она очнется. Зачем, Талия не знала. Наверное, ей стоило закрыться, поднять все телепатические щиты, какие она только могла, но, сколько она была без сознания, читать находящегося в отключке телепата, каким бы сильным и опытным он ни был, было все равно, что смотреть телевизор. Да, в спящем сознании крайне тяжело найти что-то конкретное, информацию не получится вытащить по ассоциативным цепочкам, как обычно делали при допросах, но, если поставить себе цель и иметь достаточно времени. Словом, женщина была уверена, если мятежники хотели что-то у нее узнать, они уже давно все узнали. Невольно в памяти всплыл Джейсон. Уходя, уже превратившись в существо из чистого света, Айронхард что-то сделал с ней. Талия явственно помнила, как в нее ударил теплый луч света, испущенный преобразившимся телепатом, а потом сознание плавно уплыло куда-то в сторону. Нет, она не отключилась, как могло показаться окружающим. Телепатка продолжала воспринимать все тогда происходившее, но как-то со стороны, словно наблюдая за собой извне. Она прекрасно помнила слова Джейсона, обращенные к ней, слова, полные легкой тоски и переживаний за оставляемых позади. «Я передал тебе дар, Талия. Единственное, чем я могу с тобой поделиться сейчас». Тогда она не понимала, о чем он, но уже через пару дней начала замечать, что что-то изменилось. Она словно бы стала сильнее, не очень заметно, но обычные рутинные действия телепата стали меньше утомлять. Обычно к вечеру активного рабочего дня у Талии начинали противно ныть виски, но теперь все изменилось. А потом она впервые сдвинула монетку. Телекинез был байкой даже среди телепатов, уж слишком редко гены складывались столь удачно, чтобы обычная телепатия переходила во что-то более вещественное. Айронхард был первой ласточкой, первым телепатом-телекинетиком, пусть и созданным искусственно, который показал, на что по-настоящему способен человеческий разум, на что он может быть способен. Все члены пси-корпуса втайне мечтали о развитии своего дара, но она не могла припомнить никого, у кого получалось это сделать на самом деле, как не получалось и у нее, до последней встречи с Джейсоном. Что она не могла понять до конца, так это, почему Бестер, а с ним и остальной корпус, не узнали о произошедших с ней изменениях. Да, внешне ничего не поменялось, но в мыслях. Пси-полицейский не мог не просканировать ее в конце, чтобы убедиться, что она сообщила все, что знала о произошедшем, что она не утаила, что она по-прежнему лояльна. Или он просканировал, но не увидел ничего крамольного. Почему? Как?